к свету. Он открыл глаза, улыбнулся, но улыбка тут же исчезла с его губ. «Что случилось? Мне нужно с тобой поговорить». «Так я и знал», — произнес он и сел на постели. Поль отошла. С трудом она подавила желание протянуть руку и откинуть прядку волос, свисавшую ему на глаза. Она оперлась о подоконник. «Симон, так продолжаться не может. Говорю тебе это в последний раз. Тебе нужно работать. Ты уже пьешь теперь потихоньку? Я же вымыл стакан. Я знаю, как ты ненавидишь беспорядок. Я ненавижу беспорядок, ложь и бесхарактерность», — гневно произнесла она. «И начинаю ненавидеть тебя». Он встал с постели. Она догадалась, что он стоит за ее спиной с искаженным лицом и нарочно не оглянулась. «Я чувствовал, что ты меня уже давно не переносишь», — сказал он. «Недаром говорят, что от любви до ненависти один шаг. Чувства тут ни при чем, Симон. Речь идет о том, что ты пьешь, бездельничаешь, тупеешь. Я говорила тебе, чтобы ты работал, 1000 раз говорила, а сейчас говорю в последний раз. А дальше что? А дальше то, что я не смогу тебя видеть», — ответила она. «Значит, ты можешь меня вот так бросить?» — задумчиво произнес он. «Да». Потом повернулась к нему и заговорила. «Послушай, Симон». Он присел на край кровати, с каким-то странным выражением, пристально глядя на свои руки. Затем медленно поднял ладони и закрыл ими лицо. Она озадаченно молчала. Он не плакал, не шевелился. И Поль показалось, что никогда в жизни она не видела человека, охваченного таким безысходным отчаянием. Она вполголоса окликнула его, как бы желая отвратить неуловимую для нее самой надвигавшуюся опасность, потом подошла к нему. Он тихонько раскачивался всем телом, сидя на краю постели, все еще не отнимая рук от лица. Ей подумалось, что он просто пьян, и она дотронулась до него, желая прекратить это бессмысленное раскачивание. Потом попыталась отнять от его лица ладони, но он не давался. И тогда она опустилась на колени и взяла его за кисти обеих рук. «Симон, погляди на меня. Симон, перестань дурачиться». Ей удалось отвести его руки, и он поглядел на нее. Лицо у него было застывшее, неподвижное, как у статуи, и даже глаза такие же незрячие. Невольным движением она положила ладонь на его веки. «Да что с тобой, Симон? Скажи, что с тобой?» Он нагнулся, прижал свою голову к ее плечу и глубоко вздохнул, как очень уставший человек. «А то, что ты меня не любишь», — спокойно произнес он. «И как бы я ни старался, все напрасно. И то, что с самого начала я знал, что ты меня прогонишь. И то, что я ждал, покорно согнув спину, а иногда все-таки надеялся. Вот это-то хуже всего. Надеяться. Особенно ночью», — прибавил он, понизив голос, и она почувствовала, что краснеет. «И вот сегодня это случилось. То, чего я ждал уже целую неделю. И никакой джинн в мире не может меня успокоить. Я чувствовал, что ты потихоньку меня ненавидишь».